Вопрос о страдании занимал всегда умы лучших представителей человечества, которые прилагали немалые усилия к тому, чтобы разрешить эту трудную проблему. Особенно остро этот вопрос стоял и стоит в западном мире. Благодаря утере человечеством западного мира истинных представлений о законах жизни, о целях и задачах мироздания. Ярким примером, рисующим на почве утери истинного знания глубокую трагедию человеческой души, может служить роман русского писателя Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Герой этого романа, Иван Карамазов, не может совместить страдания испытываемого ребенком со справедливостью Бога, негодует, возмущается, бунтует против всего и заходит в такой тупик, выбраться из которого не может. Действительно, слезы страдающего ребенка способны вывернуть душу кому угодно, и неудивительно, что Иван Карамазов, не знавший о существовании закона высшей справедливости, закона причин и следствий, такого закона, который не может допустить ошибки, был взволнован, потрясен видом человеческих страданий и мог наговорить таких несуразностей, как «не нужно мне гармонии, не стоит она одной слезинки замученного ребенка». Или «зачем мне ад для мучителя, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? Не Бога я не принимаю, но только билет ему почтительнейше возвращаю». Что в сущности одно и то же. Вся попытка, вся пытка, разбивающаяся в темноте мысли Ивана Карамазова, происходит от того, что все эти «обиженные детки» в кавычках и их ненаказанные мучители воспринимаются его сознанием без прошлого и без будущего, ибо только обрывок человеческой драмы проходит перед его глазами. Если бы он допустил на минуту, хотя бы как гипотезу, что этого ребеночка с его неотомщенными слезками есть земное прошлое, в котором он мог быть повинен в таких же мучительствах над беззащитными существами, и что переживаемое им страдание в этой его жизни есть неизбежное следствие им же нарушенного закона, правда которого должна быть восстановлена, и что у того злого мучителя есть земное будущее, когда он на себе испытает всю преступность, обнаруженной им злой воли, если бы Иван Карамазов допустил эту возможность, перед его бессильно бунтующим сознанием открылись бы совершенно новые глубины и совершенно неожиданные перспективы. Елена Писарева о скрытом смысле жизни. Наиболее полное, ясное и исчерпывающее учение о страдании дано человечеству Гаутамой Буддой, великим учителем человечества, который на своем собственном опыте познал, как сын царя, всю тщету земных благ и, как отшельник и монах, невозможность достигнуть совершенства путем аскетизма и полного отказа от земных благ. В сущности, все учение Будды есть учение о страдании и об освобождении от страданий, и как вся вода в океане проникнута одним вкусом, вкусом соли, так все учение Будды проникнуто одним желанием – освободить людей от страданий. Свою знаменитую проповедь благословенный начал в Бенарисе среди монахов. Благословенный сказал: «Отверзите ваши уши, монахи, избавление от смерти найдено. Я поучаю вас, я проповедую учение. Если вы будете поступать сообразно с моим поучением, то еще в этой жизни познаете мудрость и узрите ее лицом к лицу. Существуют две крайности, о монахи, от которых человек, ведущий духовную жизнь, должен оставаться вдали. Какие же это крайности? Одна – жизнь наслаждений, преданная похотям и удовольствиям. Это жизнь низменная, неблагородная, противная духу, недостойная, ничтожная. Другая крайность – жизнь добровольных страданий. Это жизнь мрачная, недостойная, ничтожная. Совершенность стоит далеко от обеих этих крайностей. Он познал путь, который лежит посредине, путь, который открывает глаза, открывает и ум, который ведет к покою, к познанию, к просвещению, к нирване. С тех пор, как я, монахи, обладаю этим познанием в полной ясности, с тех пор я знаю, что в этом мире, а также и в мире богов, в мире Мары и Брахмы, среди всех существ, аскетов и брахманов, богов и людей, я достиг высшего достоинства Будды. И я познал это и созерцал это, Искупление уже не может быть потеряно. Это мое последнее рождение. Впереди для меня нет уже новых рождений. Четыре высокие истины о страдании, которые Будда возвестил человечеству, гласят. Первая святая истина о страдании такова. Рождение есть страдание, смерть есть страдание. Связь с немилым есть страдание, разлука с милым есть страдание. Недостижение желанного есть страдание, вся личная жизнь есть страдание. Вторая святая истина об источнике или происхождении страдания такова. Танха или желание есть истина о происхождении страдания. Тришна или стремление к бытию, которое ведет от рождения к рождению, вместе с жаждой эгоистических наслаждений, жаждой богатства и могущества, есть источник происхождения страдания. Третья святая истина о прекращении страдания – это освобождение от желаний, отречение от всяких эгоистических побуждений, уничтожение воли к физическому существованию. Четвертая истина о пути искупления или пути к прекращению страдания есть святой восьмикратный путь и называется так: праведная вера, праведное решение, праведное слово, праведное дело, праведная жизнь, праведное стремление, праведное воспоминание, праведное самоуглубление. Шантипи де ля Соссей. История религии.